что знает горох, Виталию услышать уже не удалось. Оба прошли мимо него в ресторан. Один из швейцаров угодливо распахнул перед ними дверь. Была уже, наверное, середина дня, когда Виталий приехал на работу и зашел в свою комнату. Первое, что бросилось ему в глаза, это перевернутый на сегодняшний день листок календаря на столе от коленка и телефон, перенесенный с тумбочки на стол. Так Игорь делал, когда ему предстояло много звонков. Итак, от коленка вернулся из командировки. Не терпелось узнать, как он съездил и что привез. Виталий прежде всего позвонил Цветкову. «Заходи», — коротко сказал тот, — «от коленка у меня». Лосев вошел в кабинет начальства. «Давай сначала», — кивнул Игорю Цветков. «Благо, недалеко ушел. Все-таки смежные у вас дела». И от коленка, как всегда, скупо и отрывисто, однако ничего не пропуская, доложил чуть ли не по часам свои действия и все происшествия в далеком южном городе, закончившиеся арестом опасной воровской группы. «Это уж, милый мой, на бандитскую группу тянет», — заключил Цветков. «Наган сдал на экспертизу?» «Сдал», — ответил Игорь. «У кого ты его изъял?» «У Заморина. Кличка Директор. Главарь». «Никого из них еще не допрашивал?» «Нет. Сегодня же утром только взяли». «Ну что ж, милые мои», — произнес Цветков, вертя в руке очки, — «надо начинать работу с ними. Фролов, на месте? Ты звонил?» «Выехал в Тимирязевский район. Свяжись. Если не может сейчас приехать, по его поручению сами допросим всех троих, пока еще тепленькие, пока в голове у них все вверх дном». «Данные по ним хоть какие-нибудь есть?» — поинтересовался Виталий. «Что за люди?» «Данных мало», — ответил Откаленко. «Только о прежних судимостях. По две у каждого, кроме Ткачука. У того ни одной, зеленый еще. Из-за него, в общем, засыпались». «Не из-за него, так еще из-за чего-нибудь», — запальчиво возразил Виталий. «Все равно мы бы их взяли, подумаешь, неуловимые». «И такие попадаются», — угрюмо возразил Откаленко. «Не знаешь, что ли?» «Только когда мы плохо работаем», — отпарировал Лосев. «Ну ладно», — остановил их Цветков. «Бесполезный разговор». Он обернулся к Откаленко. «Звони в Тимирязевский по этому аппарату», — и показал на свой телефон. Пока Откаленко дозванивался, Виталий успел рассказать о своей поездке к Филипенко и посещении ресторана, включая и случайную встречу с Потехиным и Левицким. «Значит, убитый опознан», — произнес Цветков. «Что ж, на мой взгляд, версия с Гороховым вполне основательна. Может, и ссора Потехина с Левицким произошла из-за этого убийства. Как думаешь?» «Очень возможно, Федор Кузьмич», — согласился Виталий. «А Левицкий, кажется, и в самом деле сопливая баба». «А ты не торопишься? Ведь и двух слов с ним не сказал, и знать о нем ничего пока не знаешь». Но я видел его лицо, когда они ссорились. Такое, знаете, одновременно растерянное, капризное, испуганное, что... Ну, как бы вам это сказать? — Уже сказал, — усмехнулся Цветков и, казалось бы, без всякой связи с предыдущим поинтересовался. — Как ты с этой Майей договорился? — Завтра вечером у фонтана, — улыбнулся Виталий, — почти по Пушкину. Ну — Ну-ну, смотри, не забудь, что я тебе говорил. Не забуду. Мы этот вечерний круг их вообще скоро расшибем. Цветкову явно не понравилось легкомысленное настроение Лосева, и он уже собрался было возразить, но увидел, что Откаленко повесил трубку. — Ну как? — Допрос ведет, — ответил Откаленко. — Приехать не может, дает поручение нам. — Что ж, принимаем, — удовлетворенно кивнул Цветков. «Беремся за всех троих одновременно. Я тут, ты, Лосев, у себя, а ты, Откаленко, иди в комнату Шухмина. Они все сейчас на задании. Ну-с, ты кого будешь допрашивать, Откаленко? Первый решай». «Мне только Ткачука допрашивать не с руки, а других мне все равно». «Наган у кого, ты говоришь, был? У Заморина?» «Да». «Ну, давай его мне, этого Заморина. Тебе, Кикоев, а Лосеву остается Ткачук.